Глава 6. Ученик боцмана. Корабельные приборы издают какие-то особые специфические запахи. Откроешь такую коробку, тебя даже ужас невольный охватит. Мать моя дорогая, да тут, кажется, сам изобретатель не разберется. Цветные жилки проводов, лампочки, аккуратные пакетики конденсаторов, красненькие ампулы предохранителей — и от всего этого исходит аромат точной военно-морской техники. Боцман закрыл прибор крышкой, задраил его на барашке. «Это тебе еще рано, сынок», — сказал он Сережке. «Лейтенант потом тебе объяснит схему. В электротехнике-то немного кумекаешь? Ну вот. А сейчас давай бери ветошь, протри пулеметы. Заодно я тебе взаимодействие частей растолкую. Перво-наперво пулемет изучи». Через несколько дней, когда катер совершал переход из одной базы в другую, вдалеке заметили нырявшую на волнах лысую и жирную мину. Никольский вызвал Сережку наверх и велел расстрелять ее. «Я поведу катер на крутой циркуляции», — сказал он. «Турельными педалями следи за разворотом и шпарь из двух стволов. Бей немного под низ, чтобы пули не рикошетили, а раскололи эту ведьму». Сережка приноровился. Тяжесть пулеметных наплечников казалась ему приятной. Торпедный катер, кренясь и задевая палубой волны, ложился в боевом развороте. Прыгая кверху своими смертельными острыми рожками, словно собираясь уколоть кого-то, мина качалась на дистанции примерно 2 кабельтовых. Это было не близко, и Сережка понял, что Никольский нарочно проверяет его глазомер и точность. «Можно?» — спросил он. «Руби!» От страшного грохота и тряски сам собою раскрылся рот. Мина подпрыгнула еще несколько раз и куда-то исчезла. Сережка в удивлении возрился на Глеба Павловича. «Вылезай из турели», — сердито сказал боцман. Сережка чуть не заплакал. Ему показалось, что им очень недовольны и передоверяют эту задачу боцману катера Тарасу Непомнящему. «Ну, чего скуксился?» — засмеялся лейтенант. «Ты же задачу выполнил, и выполнил хорошо». «А где же взрыв?» — спросил Сережка. «А взрыва и не будет. Пули раскололи корпус, и мина, заполнившись водой, просто затонула». «А-а-а!» — довольно протянул Сережка и подумал. «Здорово! Наверное, во мне что-то есть такое». Потом Никольский сказал. «Вставай к рулю. Пользуйся случаем. Ты ведь ученик боцмана, по расписанию боцман торпедного катера должен уметь заменять командира. Учись водить катер». Мечта Сережки осуществлялась, и каждое дело становилось для него праздником. В раннем детстве он не ждал от матери новогодней елки с такой страстью, как этого чудесного момента коснуться святая святых корабля, его управления. «Ну, хватит», — сказал Никольский, когда надо было уже входить в базу. «Тебе, я вижу, так сладко это занятие, что ты, наверное, под конец даже облизнешься». Во время стоянки матросы на катерах не жили, а селились на берегу в бараке, который, естественно, называли кубриком. Внутри барак выглядел настоящим моряцким жильем, уютным и опрятным. Сережке была отведена койка возле окна, рядом с койкой стояла тумбочка, одна на двоих. Молодой Рябинин проявлял к этой тумбочке какую-то трогательную заботу, похожую на любовь. В самом начале самостоятельной жизни всегда приятно иметь свой угол. И он аккуратно разложил по полочкам мыло, зубную щетку, кисет с сахаром и сборник рассказов Джека Лондона, который очень любил читать вслух, для чего уходил, подальше от людского взора, куда-нибудь в глушь приморских сопок. Правда, койка иногда здорово досаждала Сережке тем, что ее требовалось заправлять по какому-то особому фасону, изобретенному от берегового безделья комендантом бараков. «Да и что же это мне, а?» — спрашивал комендант Сережку, останавливаясь перед его постелью. «Опять на свой манир стелишь? Говорил я тебе, что брушник на 2 пальца от подушки лежал. Говорил или не говорил?» «Говорили», — соглашался Сережка. «Так это как же понять? Упрямство твое, да?» Вечерами матросы брали Сережку с собой в дом флота на танцы. Матросы танцевали с девушками, а он стоял у стенки и скучал. Иногда ходили в кино, что было уже интереснее танцев, или убегали далеко в горы на лыжах. Подражая старшим матросам, Сережка вшил в брюки громадные клинья, чтобы в роскошном клёше походить на бывалого маримана. но комендант поймал его как-то, велел поставить ногу на камень и бритвой распустил клинья от колен до самых ботинок. «Ты сопляк и шо?» — сказал ему комендант. Однажды после обеда матросы сели забивать козла, а Сережка пристроился около них с акварельными красками и, высунув язык, разрисовывал стенную газету «Торпеда номер 14». Надо было изобразить летящий в пене катер, тонущих врагов и страшные взрывы. Краски употреблялись по возможности мрачных тонов, чтобы картина получилась более впечатляющей. «Эй ты, Илья Ефимыч!» — окликнули его. «Иди к лейтенанту, он тебя вызывает зачем-то». Никольский сказал. «Оденься на поход, будь при мне. Сейчас, наверное, будем сниматься. Из штаба звонили. Говорят, немцы большой караван перегоняют в Петсама». Скоро было получено добро на выход, и Сережка первым добежал до столба, схватил висевшую на нем кувалду, ударил в ржавый железный рельс. «Тревога! Тревога! Тревога!» Моторы уже работали, сотрясая катер непрерывной лихорадочной дрожью. Тонкая антенна пригибалась на ветру к самой палубе. Лейтенант Никольский, натягивая шлем, втиснулся в узкую рубку. «Рябинин!» — скомандовал он. «Отдать швартовы!» «Есть!» И стальные тросы плюхнулись в воду. Катер вылетел на середину гавани, окутался водяной пеной и, раскачав позади себя корабли, рванулся на простор океана. Взяв курс на Варангер-фьорд, Никольский приказал выжать из моторов предельную скорость. От стремительного хода Полешанин дрожал так, что на палубе нельзя было стоять, не напрягая всех мышц. Воздух несся на катер плотной стеной, казалось, что ее не сможет пробить даже снаряд. Водяные усы со свистом ложились по бортам, и за кормой нескончаемой полосой тянулся след, взбудораженный винтами воды. Радист высунулся на палубу, прокричал: «Слышу! Катера уже начали атаку! Сильный конвой! У наших много раненых!» «Еще оборотов!» — передал Никольский в моторный отсек и вытянул из рубки свою руку, показывая на часы. «Штабные хотят, чтобы мы долбанули транспорт девица Энни. Это запас зимней одежды для егерей. Я думаю, успеем». Вскоре из туманной мглы показался торпедный катер. На его развороченной обгорелой палубе лежал мертвый матрос. Какой-то окровавленный человек в офицерской фуражке почти повис на штурвале, а из моторного отсека тянулся дымок недавно потушенного пожара. Сережка вгляделся в лицо офицера, стоящего за штурвалом, и узнал лейтенанта Хмельнова. «Глебушка!» — с натугой крикнул Хмельнов, застопорив свой катер. «Миноносец и самоходная баржа! Поздравь!» Потом катера снова разошлись в разные стороны. Никольский повернулся к боцману, сидевшему в поворотной турели возле пулемета. «Сейчас подойдем!» — крикнул он. «Следи за девицей Энни! Высокий спардек, труба по центру, две мачты. Рябинин, держись крепче, а то, смотри, тебя за борт смоет. Спасать будет некогда». «Я держусь», — ответил Сережка. Вцепившись в обледенелый леер, он беспокойно всматривался в затуманенную даль. Сейчас он впервые в жизни увидит корабли врага, впервые в жизни идет в бой, в настоящий бой. «Вижу!» — крикнул он, заметив на горизонте маленькие черные точки, и вытянул вперед руку, указывая лейтенанту место противника. «Добро!» — отозвался Никольский. «Я тоже вижу!» Моторы взревели громче. Прячась под тенью высокого скалистого берега, катер незамеченным пролетел расстояние в 3 мили. Караван был уже наполовину разгромлен, но бой еще продолжался. Немецкие транспорты пытались прорваться к фьорду, жалобно стонали сирены. Над местом гибели кораблей кружились морские охотники, подбирая плавающих людей. Миноносцы с громадными белыми номерами на оливковых бортах вели беглый огонь из главного калибра. Один катер, «Помор», без движения застыл на поверхности моря с разбитыми моторами, а другой... «Не туда глядишь! Берегись!» Начиненная крупнокалиберными патронами лента, которую Сережка держал наготове для стрельбы, вдруг побежала в его руках, царапая рукавицы. Это боцман открыл огонь из пулемета. И только тут юноша заметил, что Полешанин идет напролом, в самую гущу каравана. Звонки вдруг прозвенели 3 раза. «Атака! Атака! Атака!» Немецкий охотник, расталкивая форштевнем плавающих в воде гитлеровцев, бросился на перерез торпедному катеру.